Глава 9. Росрест. Мы с Агнес синхронно и медленно подняли головы, чтобы увидеть Джулиана Валрода, стоящего рядом с нашим столом с подносом в руках. «Нет!» — пролепетала Агнес. «Да!» — одновременно с ней ответила я. «Спасибо!» — обаятельно улыбнулся Валрод и сел за наш стол. «Я же сказала, занята!» — недовольно процедила я. «Да?» — приподнял бровь некромант. «И кем?» «Мной!» Снова раздался мужской голос, и я подумала, что даже поворачивать голову в ту сторону боюсь. «Я была хорошей девочкой и попала в небесные сферы», — завороженно проговорила Агнес. «Для тебя тут тоже занято», — рыкнула я, мрачно посмотрев на Хайрода. Тот вообще не стал задавать никаких вопросов. Просто подсел к нам, и все. Маленький столик не был рассчитан на 4 человек, так что подносы неприятно стукались друг от друга, угрожая прокинуть содержимое на колени или на пол. «Вот милая Роуз говорит, что для тебя тут занято». Гаденько улыбнулся Валрод. «Я не милая», — возмутилась я. «И для вас обоих тут места нет. Сами не видите». И показала на конструкцию на столе, держащуюся на честном слове и чьем-то удачно подставленном в качестве опоры пальце. «Ничего, в тесноте да не в обиде», — нагло заявил Хайрод. «Если вам так хочется посидеть вместе, мы с Агнес пересядем», — ехидно предложила я. «Да?» Неуверенно переспросила соседка. «Ну что ты злишься? Он сейчас уйдет, и мы устроимся поудобнее», — неожиданно проговорил Хайрод. И погладил меня по тыльной стороне ладони, типа успокаивающе так. «Ты в своем уме?» — возмутилась я и одернула руку. «В твоем присутствии это сложновато», — демонстративно вздохнул Хайрод. «Что между вами происходит?» Валрод как-то нехорошо прищурился, вперев взгляд в Хайрода. «Ничего», — буркнула я. «И правда ничего», — пожал плечами Нолан. «Серьезно?» Валрод эманировал своей дрянной некромантией, как будто впервые открыл дар, верхнее приличие выпускать силу в общественных местах. «Ничего такого, что не может происходить между женихом и невестой», — заявил Хайрод с самым серьезным выражением лица. «Клянусь, если бы я не знала, что между нами происходит, я бы сама поверила». «Каким еще женихом?» — возмутилась я. «Каким женихом?» — ахнула Агнес. «Да, Хайрод», — улыбнулся Джулиан. «Каким женихом?» «Очень ревнивым», — процедил Нолан, и его глаза полыхнули зеленым огнем. «Что тут вообще происходит? Кто-нибудь может объяснить?»